Глава 71. 6 утра, и Робби снова был на ногах. Прокатное авто плавно катило по темной улице. Едва покинув Энни Ламберт в постели, он уже начал раскаиваться, что переспал с ней. Секс был дивный, аж потряхивало, наполняя теплом и напрочь вышибая из колеи. Чувство полного раскрепощения. И все же это было ошибкой. По сути, он покинул покойника на эспланаде, чтобы пойти и трахнуться со штатным сотрудником Белого дома. В постели с ней о деле он и не помышлял. Что ж, ситуация переменится прямо сейчас. Он позвонил Венс. Несмотря на ранний час, она сняла трубку после второго гудка. «Я в конторе. Вообще-то и не покидала ее. Где вы?» «Еду». «Куда?» «Толком не знаю. Что стряслось с вами вчера ночью? Вы вроде как испарились, когда мы устаканили ситуацию с Джули». Уилл не ответил. «Робби? Мне просто надо было малость отойти, прояснить мозги. Теперь-то они прояснились, потому что нам надо работать над делом». «Ага. Я не ужинала и не завтракала. За углом от ВРУ есть круглосуточная забегаловка, знаете?» «Встретимся там через 10 минут», — ответил Робби. Он прибыл первым и уже успел заказать для обоих по кружке кофе, когда вошла Венс. «Мне казалось, вы говорили, что не были дома, а одеты в свежее», — заметил он. «Держу комплект в офисе», — пояснила она, усаживаясь и беря кофе, чтобы тут же отхлебнуть. «Видок у вас не ахти». «А я должен выглядеть ахти?» — парировал Робби, на миг озадачившись, не следует ли ей сказать, что он был с другой женщиной. Они сидели в неловком молчании, потягивая кофе, пока Уилл не спросил. «Как там Джулия?» «Издерганная, угнетенная. По-моему, она считает, что вы ее бросили». «А как вы объясните все это начальству?» Срезала угол, что-то доложила, о чем-то умолчала. Подошла официантка, и они сделали заказ. Подлив им кофе, она удалилась. Робби внимательно разглядывал Николь. «Я не хочу, чтобы вы подпортили карьеру из-за этого, Венс. Знаете, давайте перейдем на «ты» и зовите меня Никки, если хотите». Это предложение только усугубило угрызение совести Робби. «Ладно, Никки». «Нам нужно, чтобы на закате дня ты могла отойти от этого, сохранив всю свою жизнь целой и невредимой. По-моему, это невозможно, Робби. Я веду к тому, что тебе незачем меня прикрывать. Было бы нечестно просить тебя о таком. А я веду к тому, что если не прикрою, ФБР обрушится на тебя, как тонна кирпичей. Слишком много вопросов, а ответов раз-два и обчелся. У меня есть профессиональное прикрытие. Недостаточное. И уж если совсем откровенно, я делаю это не только ради тебя. Если все выплывет, мою задницу, скорее всего, стащат с этого расследования, а дело так запуталось, что, наверное, его вовек не распутают. А вот с этим у меня явный напряг». «Значит, мы поняли друг друга», — заключил Робби. «Я не уверена, что вполне тебя понимаю. Но это ни к селу, ни к городу. Я не твой мозгоправ. Я просто работаю с тобой в уповании упечь подальше нескольких убийц». «Лео Брум», — переменил он тему, — «нашли по нему что-нибудь полезное?» Он еще говорил, что до его жены добрались. На нем ничего не нашли. Пытаемся отследить, откуда он появился. Поблизости ни одной неучтенной машины. В такой поздний час метро, пожалуй, тоже можно сбросить со счетов. Опрашиваем таксеров, может, удастся определить, где его посадили. «А может, он пришел пешком», — указал Робби. «Но у него не было ключ-карты от номера отеля, ничего такого, что хоть намеком указывало бы на его место пребывания». «Ничего подобного. Но одну вещь мы нашли». «И что же?» «Татуировку гоплита на предплечье, точь-в-точь такую же, как на руке Рика Уинда, а значит, такую же, какая была на руке отца Джули, по ее словам. Значит, в войсках они могли знать друг друга», — подытожил Робби. «А что, если в конечном итоге это не имеет к тебе ровным счетом никакого отношения? Они вместе были в армии. Может, у них имелся общий секрет? А теперь он им аукнулся». «Это по-прежнему не объясняет, почему нам с Джули дали сойти с того автобуса, или почему они промазали по нам с тобой перед Даннелис». «Нет, пожалуй, не объясняет. Ты говоришь, ему позволили ускользнуть после того, как убили его жену. Часть игры, говоришь ты. Может, они с тобой и играют, но во всем этом должна быть какая-то цель». «Я уверен, что цель есть, и железобетонная, вот только не знаю, какая». «Если это какого-то рода состязание между тобой и ими, оно должно как-то увязываться с твоим прошлым. Об этом ты не думал?» «Думал, но должен обдумать куда основательнее». «В какого рода ремесле ты подвязаешься, Робби? СКРМО не настоящая твоя крыша. но явно есть где-то еще в федеральном правительстве. Он пил свой кофе, не отозвавшись ни словом, потому ни слова сказать не мог. «Я не уполномочена, поэтому твои губы не шевелятся», — спросила Вэнс. «Не я пишу правила. Порой они отстой, как сейчас. Но все равно правило есть правило. Извини, Никки». «Хорошо. Отвечать ты не обязан, но выслушай меня, лады?» Робби кивнул. «По-моему, ты был в квартире Джейн Уинн, чтобы убить ее в ходе некоего санкционированного акта. Вот только почему-то не нажал на спусковой крючок. Но кто-то еще нажал с дальней дистанции. Ты отнес младшего ребенка в безопасное место, после чего смылся оттуда. Потом тебя припахали к расследованию преступления, очевидцем которого ты был под эгидой значка СКРМО». Николь помолчала, приглядываясь к нему. «Как я справляюсь?» «Ты агент ФБР, меньшего я и не ожидал. Расскажи мне о покушении на Уинт. На самом деле оно не было санкционировано. Меня не должны были привлекать, но привлекли. Человек, сделавший это, сейчас стал грудой обугленных костей. Подбирает болтающиеся концы? На мой взгляд, ага. Значит, кто-то играет с тобой, закапывая тебя поглубже. Смахивает на то, что все началось с твоей вылазки к Джейн Уинт. Ее благоверный был уже покойником. Итак, она умирает. Уиндов с дороги убрали. Пункт первый». Робби допил свой кофе и выпрямился с более внимательным видом. «Продолжай». «Пункт два. Убиты родители Джули. Мы знаем, что они дружили с Брумами, а на руках Рика Уинда и Кертиса Гетти были одинаковые татуировки. Должно быть, со времени совместной службы в войсках. Твои люди уже увязали их между собой? Еще работают над этим». «Пункт третий. Итак, Гетти, Брум и Уинд, включая и их супруг, или в случае Уинд бывших жен, все мертвы». Кивнув, Робби подхватил нить. «Я пытаюсь улизнуть на том автобусе. Они знали, что я это сделаю. Джули направляет на тот же самый автобус с запиской, якобы исходящей от ее матери. Мы сходим, а автобус взрывается. А нападение перед Данелис, где нас с тобой должны были прикончить? Очередное очковтирательство, очередные игры с моим рассудком». «Ничего себе игры. Погибла масса невинных людей, Робби. Того, кто за этим стоит, сопутствующий ущерб не колышет. Для него это шахматные фигуры и ничего более. Что ж, я бы с радостью нацепила пару браслетов на людей, рассуждающих подобным образом. Но какова конечная цель? К чему все это?» Она сделала еще глоток кофе. «Так где же ты сегодня спал?» Не успела Вэнс закончить вопрос, как перед мысленным взором Робби вспыхнул образ обнаженной Энни Ламберт, сидящей на нем верхом. «Я почти не спал», — правдиво сознался он. Принесли их еду, и какое-то время они занимались расчисткой завалов из яиц, бекона, тостов и картофельных оладий. Наконец, покончив с этим, Вэнс отодвинула тарелку и поинтересовалась. «И как ты намерен атаковать?» «Приоритет номер один — безопасность Джули. Очевидно, в нашей конторе окопался крот, и я вынужден рассчитывать на бюро. Мы сделаем все возможное, чтобы с ее головы и волос не упал. Каков второй приоритет?» «Я должен выяснить, кто из моего прошлого домогается меня настолько отчаянно. У тебя много вариантов. Чересчур. Но я должен прорядить их и как можно быстрее. Думаешь, у этой штуки есть часовой механизм? Вообще-то я думаю, что будильник вот-вот прозвонит. И что же будем делать?» «Совершим путешествие далеко-далеко отсюда». «Ты уезжаешь?» — изумилась Вэнс. «Нет, не уезжаю».